Глава 6. Часть 1. Яна. Бросив быстрый взгляд в сторону эльфа, отвернулась и направилась в сторону неисправного заказника. Комментировать фразу, брошенную в сторону мужчины, я не собиралась, потому что действительно считала его вредным, а еще высокомерным и эгоистичным. На этом, наверное, все. Потому что при всей его самовлюбленности этот парень ни разу не оставил меня в беде, всегда спеша на выручку, когда я кричала. А попав сюда, я это делала частенько. Заглянув в огромный металлический ящик, с тоской констатировала, что отремонтировать его будет непросто. Дверь была вырвана вместе с креплениями, и я даже не представляла, каким образом можно вернуть ее на место. «Может, вредный эльф посмотрит?» — предложил маячащий за моей спиной Линар. «Да, пожалуйста», — освободив путь, пожала я плечами. «Только не пойму, почему ты раньше его не починил, раз разбираешься в такой технике?» «Это не техника, а магия», — поправил меня мужчина. «И я не мог его починить, потому что не имел доступа в подвал». «И чем же ты питался все эти 2 года?» — вскинув брови, удивилась я. «Тем, что приносили еноты», — вздохнул эльф. «Мне в буквальном смысле приходилось драться за еду». «Какой кошмар!» — воскликнул хорек, наигранно схватившись за сердце. «Ты объедал бедных зверушек! Яша, как тебе не стыдно?» Возмутилась я, взглянув на ярко-розового задиру. Человек мог умереть от голода. «Он не человек!» — фыркнул хранитель, насупившись. «Он эльф!» «Это ничего не меняет», — строго сказала я. «Мог бы, наоборот, ему помочь, вместо того, чтобы пакостить». Только хорек был со мной совершенно не согласен. Показав Линару язык, он юркнул на лестницу и сбежал. «Не понимаю, что это с ним?» — проводив взглядом Яшу, пробормотала я. «Все просто», — отозвался эльф, занятый починкой заказника. «Своим присутствием я мешал им спать. Если бы не я, то до прихода новой хозяйки все эти ребята находились бы в анабиозе. И так как спать они при мне не могли, твои работнички начали веселиться, круша все вокруг». «Как же все сложно!» — пробормотала я. «Нет, все просто, если знать элементарные вещи», — фыркнул Линар. «Видимо, ты плохо изучила магические перекрестки, а ведь это базовый уровень образования». «Я вообще ничего подобного не изучала», — усмехнулась я. «И о магии до вчерашнего дня не слышала». «Ты не маг?» — опешил эльф, уставившись на меня. «Конечно нет!» — воскликнула я в ответ. «Мы вроде с этим разобрались». «Нет, мы разобрались с тем, что ты человек», — закатив глаза, протянул Линар. «Но я все-таки надеялся, что в тебе скрыт сильный дар». «А тебе-то что?» — удивилась я. «Ну и была бы я магом. Как тебя это касается? Или без дара я не смогу открыть переход?» «Сможешь», — быстро ответил мужчина, отступая от заказника. «Все. Теперь он работает как надо. Можем сделать заказ, если, конечно, у тебя есть деньги». «Ого!» Приблизившись к ящику, протянула я. «Ты, наверное, в своем мире был ремонтником?» «Совсем, что ли?» — возмутился эльф, покрывшись красными пятнами. «Думай, что говоришь!» «А что я такого сказала?» — насупилась, скрестив руки на груди. «Ничего», — огрызнулся Линар. «Еще раз назовешь меня ремонтником, и на мою помощь можешь не рассчитывать». «Ох, какой нежный! Но ремонтник — это ведь не так обидно, как человечка. Или так же?» Часть вторая. Проводив взглядом взбешенного эльфа, пожала плечами и, как ни в чем не бывало, стала подниматься наверх. «Посмотрите-ка на этого няшеньку! Как меня обзывать, так он первый. А я, между прочим, пыталась его похвалить, а не оскорбить. И раз он этого не понял, то это его проблемы. Буду держаться от него как можно дальше». Незачем мне подвергаться нападкам этого ненормального. Ладно бы действительно что-то обидное сказала. Так нет. Комплимент сделала его умением. Псих какой-то. Но это неудивительно. Весь этот мир довольно странный. В помощниках у меня одна живность, а в соседях ушастый эльф, считающий, что я должна млеть от одного его вида. Не спорю, Ленар действительно очень привлекательный. Но этого недостаточно, чтобы я, пуская слюни от вожделения, пала к его ногам. Во всех мирах одна и та же проблема. Если мужик выглядит чуть красивее обезьяны, так он сразу оказывается самовлюбленным мерзавцем. Вот! У меня, конечно, даже мерзавца не было. Но зато я и от разбитого сердца не страдала. И носки по всей квартире не собирала, и от храпа чужого не страдала. В общем, жила себе прекрасно, пока сюда не провалилась. И все же было у меня идеально. Только денег мне для полного счастья не хватало. Вот и поперлась я на пепелище за бриллиантом. Знала бы, чем это закончится. Устроилась бы лучше на вторую работу. Почти дошагав до выхода, вспомнила, что на кухне совсем нет продуктов, и, тяжело вздохнув, снова стала спускаться в подвал. Сейчас соберу продуктовый набор и отправлюсь готовить. Причем сделаю все сама. Блюда от енотов у меня вряд ли получится переварить. Но едва я успела спуститься, как дверь наверху резко захлопнулась, заперев меня в помещении. «Это еще что за новости?» Взлетев по ступенькам, подергала ручку и с ужасом поняла, что меня кто-то закрыл. «Эй!» — рявкнула я, заколотив ладонями по двери. «Это не смешно! Откройте меня немедленно!» Но, конечно, никто не ответил и не поспешил мне на выручку. Неужели это эльф устроил? Если это так, то он действительно умом от одиночества тронулся. «Ну а кто это еще может быть? Еноты? Яша?» «Им-то зачем мне вредить? Эй! Есть там кто?» Снова крикнула я, не особо надеясь на удачу. «Все равно ты захочешь есть, и тебе придется меня выпустить! Зараза ушастая!» «Тебя никто не слышит». Раздался над потолком уже знакомый мне голос. Помнится, именно он был тем, кто помог эльфу переправить меня в этот мир. Джин, вроде бы. Интересно, а он может вернуть меня домой? Пусть Ленар сам занимается восстановлением этой гостиницы, раз он настолько ненормальный. «Ты ведь Джин?» — уточнила я. «Можешь вернуть меня домой?» «Зачем?» — удивился голос. «Меня эльф обижает!» — наябедничала я. «Вот, в подвале запер!» «Это не он. Это я». «Ты? Но для чего?» — воскликнула я. «Хотел познакомиться с будущей тещей». Часть третья. «С какой еще тещей?» — опешила я. «А Ленар тебе ничего не рассказал?» — полюбопытствовал Джин. «Нет», — напрягшись, протянула я. «Ну, тогда не буду портить сюрприз», — усмехнулся голос. «Скажет, когда будет готов». Заломив бровь, взглянула под потолок на невидимого собеседника и усмехнулась. Похоже, эти двое сговорились и решили использовать меня в качестве инкубатора. Хотят получить от меня дочь, которая впоследствии станет женой Джина? Но зачем ему жена? Он же дух. Или нет? Ох, сложно с этими магическими мирами, если не разбираться во всех тонкостях волшебства. Но придется разбираться. Делать нечего. А то эта парочка запросто меня облапошит, получив все, что требуется. «А зачем тебе жена?» — уточнила я, раз уж Джин запер меня для разговора. «Догадалась, значит», — хмыкнул голос. «Но это и неудивительно. Я ведь дал тебе подсказку». «Ты не ответил на мой вопрос», — напомнила я. «Просто хочу», — уклончиво ответил дух. «У всех должна быть вторая половинка». «Это замечательно, и я тебя очень понимаю. Но я-то тут при чем?» Поинтересовалась, скрестив руки на груди для придания себе более серьезного вида. «Ну, по сути, и ни при чем». «Отлично!» — отряхнула я руки, широко улыбнувшись. «Я как раз хотела сообщить, что не собираюсь в этом участвовать». «Почему?» — опешил Джин. «Потому что...» — просто ответила я, пожав плечами. «Я не собираюсь рожать для тебя жену. Мои дети не станут разменной монетой в чьих-то договоренностях». «Ну, я же не стану забирать у тебя младенца», — пояснил голос. «Подожду до того времени, как дочь вырастет». «И снова нет», — фыркнула я. «Нашел дуру. Хочешь жениться? Сделай это по-человечески. Найди себе девушку и завоюй ее доверие». «Не все так просто», — признался дух. «В моей избраннице должна присутствовать сильная кровь. Эльф, дракон, да тот же тролль запросто смогут передать свою силу моей избраннице. Чистокровный человек не выдержит нашей связи». «Вот те раз», — хмыкнула я. «Но я ведь как раз человек». «Алинар, эльф», — рассмеялся Джин. «Мне этого хватит». «Линара?» — нахмурилась я. «Ты по мальчикам, что ли?» «Ополоумела?» — возмутился голос. «Дочь мне его нужна». «А она у него есть?» — уточнила, на секунду задумавшись. «Нет, конечно». «И?» — подтолкнула я Джина. «И ты ее родишь!» — возвестил этот тип. «Совсем охренел?» — крякнула я, прислонившись к стене, чтобы не упасть от его слов. «Если тебе нужна дочь эльфа, то вам придется дождаться, когда он ее родит». «Но это невозможно!» «Беда!» — кивнула я, отлипая от стены. «Значит, придется тебе куковать в одиночестве. А теперь выпусти меня. Я есть хочу». «Нет», — буркнул голос. «Сначала пообещай, что родишь дочь». «Обещаю», — широко улыбнулась я. «Но вообще это не от меня зависит. Но я клятвенно обещаю, что хотя бы одного ребенка я рожу». «Хорошо», — удовлетворенно ответил дух, заставив дверь распахнуться. Не теряя времени, я рванула наверх, затормозив на пороге. «Ах, да!» — прежде чем выйти, протянула я. «Отцом моего ребенка станет любой чистокровный человек, но только не Линар».